Глава 10. Личный монетный двор императора. Стоял октябрь. В Дургуна, взя на Петровские заводы, будущий полковник Афанасий Тимофеевич Соколов собрался за один день. Впрочем, ему самому собирать было и нечего, только подпоясаться. Главными воинскими делами являлись формирование отряда, сбор желающих охотников, подбор и назначение бывалых казаков в помощь хлопуше. Граф Воронцов, он же Максим Шигаев, помог старому приятелю с этой задачей справиться. За несколько суток было выбрано и желающих, и назначено без их воли 100 человек. Костяк отряда составили мужики из крестьянского сословия, местные башкирцы, беглые каторжники и осужденные за уголовные преступления. Эти люди и представляли основу будущего полка атамана хлопуши. До заводов было немного пути, по уральским меркам, но и немало, больше 200 верст. Недолго собираясь, направились в дорогу. Добирались 5 дней. Все эти дни Афанасий Соколов неутомимо следовал впереди своей ватаги, гордясь своим начальствующим видом и атаманским положением. Наконец-то прибыли к месту назначения на Овзяно-Петровские заводы. Хлопуша отдыхать после тяжелого пути не пожелал. В этот же день посетил верхние и нижние чугуноплавильные и железоделательные производства лично. Верхний был главным, а нижний – вспомогательным. На верхнем заводе имелись 2 доменные печи для выплавки чугуна из породы, 10 горнов и расковочных молотов. На нижнем заводе – 4 пудлинговые печи для плавки чугуна, 12 горнов и 6 расковочных молотов. Будущий полковник из любопытства осмотрел каждую печь, заглянул в каждую щель, чем несказанно порадовал и позабавил работный люд. Новый атаман встретился с заводскими крестьянами, зачитал им указ императора. Он сразу ощутил поддержку в лице заводского народца, который с любопытством и интересом рассматривал необычного атамана с рваными ноздрями и исковерканным ухом. Почти все из 5000 взрослого люда приписных заводских крестьян, замученные выжигом угля, добычей глины и работами на заводах, его поддержали. К радости хлопуши и послужить в воинском деле императору Петру Федоровичу решили многие из живших и работавших в округе. 17 человек, на которых указал рабочий народ, скрутили и посадили под караул. Это были приказчики и близкие к ним люди. Дальше решили их забрать с собой, чтобы представить кровопийц и злыдней, наживавшихся на людском труде пред очи императора. Атаман-каторжанин без труда нашел людей, которые согласились лить пушки и ядра. К концу 7-го дня пребывания в этих местах он остался очень рад и доволен собой. Было о чем доложить его величеству. К убытию приготовили обоз для перевозки 6 пушек большого количества ядер. Кроме того, уговорил бывших сиделец вступить в войско императора Петра III 500 приписных заводских крестьян. Оснастил их оружием, найденным в округе. Полк был готов. Хлопуша приготовил 120 лошадей, стадо быков и коров для нужд основного лагеря под Оренбургом. Собрал и другой съестной припас. Наказы императора были все выполнены. Можно было надеяться, что в ставке Пугачева под Оренбургом ждало его звание полковника уже со всеми почестями. Остановился атаман-каторжник в избе одного смышленого приказчика с верхнего завода, лысого Ивана Трофимовича. Он единственный, кто был не скручен по причине своей незлобивости и отсутствия к нему претензий от заводского народца. Приказчик сам его пригласил поселиться. Все дни нахождения хлопуши на заводах Иван Трофимович оказывал помощь советами и делом. Когда приказчику было предложено вступить в войско, тот, хитро улыбнувшись, попросил время для раздумий. Приказчик, как хозяин избы, был гостеприимен, весел и любезен. Вот и сейчас, к вечеру 8-го дня, ждали Афанасия хороший стол и штоф водки в избе приказчика. Каждый вечер сиживали они до утренней зари вчетвером. Хлопуша, приказчик да 2 казака из старших его растущего войска. Точили лясы, делились жизнью и опытом. Мечтали, что будет, когда Петр Федорович разобьет всех недругов и взойдет на престол в Петербурге. Однако Афанасий в этот раз даже не догадывался о причине любезности лысого. Но вскоре жизнь расставила все на свои места. Как обычно, приказчик встретил его у крыльца, но дальше все пошло не по плану. Подозрительно осмотрев казаков, сопровождающих атамана-каторжника, Иван Трофимович тихо заявил: «Афанасий Тимофеевич, уезжать тебе в скорости. Поговорить хотел один на один. Не откажи, батюшка, секрет имеется». Хлопуша еще толком и не привык к такому обращению. Его десятки лет называли в лучшем случае хлопушей, а все чаще – рвань, оборвыш, тварь каторжная, мразь безухая, гниль вшивая. Много каких прозвищ ему присваивали тюремщики и благородный люд. Такое обращение, как Афанасий Тимофеевич и батюшка, ему льстило и нравилось. «Хорошо, коли желаешь посекретничать, давай», – так же тихо ответил будущий полковник, после чего обратился к сопровождающим его казакам. «Вы уж, братушки, сегодня не обессудьте, занят буду. Подсчитают все, что собрали и приготовили надобно. Завтра увидимся. До утра прощевайте». Казаки недовольно переглянулись, нехотя попрощались и направили коней к себе на постой. По дороге, смеясь и обсуждая хлопушу за его уродство, пользуясь тем, что он не слышит. Слух подобное говорить побаивались. В лагере императора уже все знали, что граф Воронцов – его друг-товарищ по тюрьмам. А сам император с ним за единым столом сиживает и не гнушается. Все понимали, что с батюшкой, Петром Федоровичем, императором всероссийским шутки плохи. Чуть что, за непослушание виселица или картечь в морду. За воровство – отсечение пальца или руки, а за предательство – отсечение головы. Оставшись одни, Афанасий Соколов и Лысый прошли в избу и, не торопясь, сели за стол, предварительно помолившись и приготовив съестной припас. «А что, Афанасий Тимофеевич, победит ли Петр Третьих своих врагов или нет?» – спросил приказчик Лысый после первой выпитой чарки водки. «Почему сомнения гложут? Откуда такая забота? В чем ты не уверен? Войско большое и дело правое». Спокойно ответил недавний арестант, закусывая чарку водки соленым огурцом. «Да уж больно неспокойно, тревожно. Вон, у вельмож сколько денег, и войска тоже много. Как пойдут полки с Москвы и Петербурга, так и хана нам всем. Сложно, больно все. Боязно», — ответил приказчик, наливая еще по чарке и смотря в глаза хлопуши пытливым взглядом. «У меня сомнений особых нет, но, если честно, и сам не знаю, Иван Трофимович. Мне один черт обратного пути нет. С ним я человек. Вернусь в Оренбург, сгнию в кандалах или повесят. Каторжный я, грехов на мне много. А он меня привечает, доверяет. Полковника своего войска присвоить обещал». «Давайте, Афанасий Тимофеевич, еще по одной. Полковник, это очень хорошо. Спасибо за правду», — ответил приказчик и, дождавшись, пока гостя прокинет рюмку с водкой в горло, сделал то же самое. «А что, Афанасий Тимофеевич, правда, что он настоящий царь-государь?» — опять задал вопрос хитрый приказчик. «Опять сомневаешься? И меня в сомнение водишь? Да черт его знает! Мне все равно по той же причине, что и раньше тебе сказал. Каторжный я, и моя дорога только с ним», — заявил бывший арестант, хорошенько закусывая. Теперь он ел много и часто, вспоминая свои голодные дни и годы. Наслаждался своим положением начальствующего человека. Внешне он значительно пополнел. Лицо разгладилось и помолодело, чему он был несказанно доволен. Потому как, по мнениям и мыслям хлопуши, будущий полковник должен быть не только умен, но красив собой и дороден. «Наливай, Иван Трофимович. Какая разница, царь или не царь? Везде своя выгода должна быть. Но и честь тоже. Честь-то она не только господская. Наша, крестьянская, тоже имеется. Я вот уже больше 40 лет ворую. Но у друзей ничего не брал. Приятелей никогда не обманул. Благодетелей своих помню и никогда не предам. Мне вот деньги нужны, но у него воровать не буду. Тебе того же желаю». «Что ты все выспрашиваешь? Как будто бы спросить что-то важное желаешь или сказать. Только боишься», — заявил бедующий полковник, беря в руку очередную чарку. «Выпьем, Афанасий Тимофеевич, за императора Петра Третьего. «Дай бог ему здоровья. Глядишь, и мы с ним в люди выбьемся», — заявил приказчик, встал, перекрестился и опрокинул чарку. Выпив, оба тщательно закусили. За столом стояла тишина. В избе находились вдвоем. Приказчик не был женат, а прислугу, крестьянскую бабу, выгнал сразу по приходе атамана Хлопуши. «Вот что вам хочу доверить, Афанасий Тимофеевич, тайну. Особый разговор у меня имеется, весьма денежный. Доверяю я вам. Только поклянитесь, что треть дохода мне», — серьезно заявил приказчик, решившись на откровенный разговор. «Чего треть? Какого дохода?» — уточнил Афанасий Соколов, смотря на приказчика пьяными глазами. «Поклянитесь, что не обидите меня, не обманете, а потом расскажу», — вновь серьезно заявил приказчик. «Ну, хорошо, не обижу, по совести поступлю. Только я свою долю Пугачеву отдам. Я же сказал, что не предам его», — ответил Хлопуша. «Тогда по рукам», — заявил приказчик. Они пожали друг другу руки. Лысый Иван Трофимович налил себе одному еще одну чарку, опрокинул и начал рассказ. «Заводы наши принадлежат Евдокиму Никитичу Демидову, сыну Никиты Никитича Демидова и внуку знаменитого Никиты Демидова. Сам он редко здесь бывает, в Москве проживает, а теперь бунт может и вообще не появиться. Дед его, знаменитый человек, при Петре Великом сильно поднялся. Сам знаешь, весь Урал, да и не только, в его заводах стоит. Так вот, хозяин, Евдоким Никитич, видимо, знал секреты деда. Про Никиту Демидова давно слухи по Уралу ходят, что он в Невьянске деньгу чеканил. Год назад приказал хозяин секретно смастерить устройства всякие для чеканки медной, серебряной и золотой монеты. Мы с тремя рабочими все исполнили. Только не воспользовался Евдоким Никитич устройствами. Сам знаешь, страшный бунт начался на Урале. Вначале Яик поднялся, а потом вот император Петр III под Оренбург пришел. Поэтому станки стоят без дела. На этих станках и прессах любую монету можно чеканить и из любого металла. Однако медная монета затратная. Мороки больно много, а толку особо и нет. Лучше серебряная или золотая. Но здесь ни меди, ни серебра нет, а уж золото подавно. Вот если бы и батюшка-император подкинул своим великим повелением меди, серебра и золота, то можно было бы начеканить любую монету для его нужд. — А чего сам не чеканишь? Зачем мы тебе? — уточнил бывший каторжанин, стукнув по столу. — Я как сам-то, не с руки. Золота, серебра нет. А если бы и было, то куда я монету дену? Без власти я фальшивомонетчик, вор, а с властью служивым человеком стану. Только как договаривались, мне треть. Не обманите уж, Афанасий Тимофеевич, обещали. Надеюсь на вас, батюшка». Этими простительными словами закончил свой разговор приказчик и выжидательно посмотрел на Хлопушу. «Вань, ну ты наглый. Треть, конечно, много, это ты загнул. Но что-то получишь, обещаю. Расскажу батюшке, государю-императору. Что решит, то и будет. А где это все хранится?» «Недалече здесь, в одной тайной пещере», — ответил приказчик, хмуро посмотрев на атамана-каторжника. Видимо, последние слова Хлопуши не совсем по нраву пришлись Ивану Трофимовичу.